поем, в дом Божий возрадовался я. Ведь там мой дом, моя семья, мои друзья. Там встречу братьев, их обниму. Там Иисусу Христу жертву хвалы принесу. Там в Его присутствии моя душа обретет покой. Дух Святой мое сердце наполнит любовью неземной. Там я побываю, словно на небесах. И уйдет всякое сомнение, недоверие и страх. Крыльями сделаю размах, и как птица полечу. Видеть Божью славу, это все, чего я хочу. Господь, быть в доме Твоем мне хорошо. И вместе с Твоим народом я буду славить Тебя еще. На этом святом месте Ты, и больше ничего не надо. Я Твой сын, Ты мой отец, между нами нет преград. Кто я такой? Задумываюсь порой, что Ты избрал меня и привел в дом свой. Божий дом, место, где счастлив я. Моя церковь, это моя семья. Божий дом, место, где счастлив я. Моя церковь, сестры, братья. Где бы я был, если бы не спас меня Господь? Чем бы жил сейчас, каков был бы мой путь? Если бы не был в церкви, я был бы в грехе. Но благодарю Бога, теперь я причислен к Его семье. Здесь нашел утешение, дом Божий, ковчег спасения. Тот, кто в рабстве, здесь найдет освобождение. Новая судьба была дана на этом месте мне. Весть о спасении возвещать по всей земле. Спасать погибший мир и опустошать темницы зла. Нести людям свет, такова ее задача. Только в церкви грешник оставит свой грех. Только здесь обретет жизнь и успех. Тут Бог восстановит разбитые сердца. Только здесь можно лично узнать Иисуса. Церковь, столб и утверждение истины. Дом Божий, место, где счастливы мы. Божий дом, место, где счастлив я. Моя церковь, это моя семья. Божий дом, место, где счастлив я. Моя церковь, сестры, братья. Закрой свои глаза и представь небеса. Пойдем со мной, я покажу тебе невесту Христа. Потому что церковь уже приготовила себя. Облеченная в чистый и светлый сон, она прекрасна и непорочна, благоухает, как весна, которая расцвела после долгого зимнего сна. Одежда праведности ослепительно бела. Ее красота — это святость и добрые дела. Этого дня она так долго ждала, но верила, что не зря возлюбленному своему верность сохранила. Знала, что наступит день брачного пира, какого не бывало со дня сотворения мира. Когда об этом мечтала, ее сердце замирало. Но что ее ожидает, даже представить себе не могла. Теперь она увидит своего жениха во славе, и они будут счастливы с ним вместе и навсегда, да. Счастлив я, моя церковь, это моя семья. Божий дом, место, где счастлив я, моя церковь. Сестры, братья. Божий дом, место, где счастлив я, моя церковь, это моя семья. Божий дом, место, где счастлив я, моя церковь. Сестры, братья.